Фурния фыркнул у нее за спиной. «Это так по-детски». «Не нуди», — отозвалась Поттер. «Лучше наколдуй ему рога». Алекс поперхнулся воздухом у нее за спиной. «Рога? Зачем? В смысле зачем? Козлиные рога. Ты ведь знаешь, как выглядит козел». Немного снисходительно обратилась она к нему. Рози с улыбкой почувствовала, как он прожег ее спину взглядом. «Всем козлам нужны их рога. Не принижай мой интеллект, Рози. Это проклятие, и далеко не светлое. Я не настолько одарен в темных искусствах». Попытался образумить ее Фурния. Рози же без лишних слов протянула ему свою руку, где на предплечье велась тяжелая вязь заклинания, в спешке написанная обычной синей ручкой. Алекс тяжело вздохнул, аккуратно обхватывая пальцами ее предплечье. Его палочка из белого дерева мелькнула у него в руках, он наставил ее на голову Элсбю, а потом прямо посмотрел Рози в глаза. «Это только ради Камиллы. Его страдания нам ничего не принесут». У Рози запершило в горле, и она случайно смазала последнюю букву. Проницательный взор Фурнии вывернул ее душу, заставив самые обнаженные, ранимые ее части чувствовать стыд и сожаление. Рози прикрыла глаза, стараясь спрятаться от его правдивых глаз. «Это только ради Камиллы. Несправедливость должна наказываться справедливостью». Рози закончила писать, а Алекс прочитал заклинание, взмахивая палочкой по круговой. В проклятиях были важнее слова, чем движения, поэтому конфигурация у всех была почти что одинаковая. Серый дым из палочки впитался в голову Йоханнеса, но ничего не произошло. Алекс облегченно на нее посмотрел. «Видишь, ничего не получилось». «Конечно же получилось». Рози достала из другого кармана размноженные магией фотографии Йоханнеса с Камиллой, подписав «Лжец» на глянце, стала развешивать их по комнате. «Это временное проклятие. Результат мы увидим завтра на обеде. И не смотри на меня так, Алекс. Я делаю это ради подруги». Рози расклеила все фотографии по комнате и парочку с внешней стороны двери, как почувствовала, что крепкие руки Алекса обнимают ее за талию. Рози сжала в руках мантию-невидимку и откинулась на его грудь, позволяя хаотичному стуку сердца ее успокоить. Она была безумно благодарна Алексу за помощь, но и виновата перед ним, за то, что втянула в это грязное дело. Странное чувство ранимости перед ним сбивало с толку девушку, и Поттер не знала, как это понимать, что этот французский мальчишка сделал с ее душой. «Если я когда-нибудь накосячу, ты сделаешь со мной то же самое?» — лукаво спросил ее Алекс, и его горячее дыхание достигло ее ушей. «Никогда», — четко ответила она, разворачиваясь и смотря ему прямо в глаза. «Я никогда не причиню тебе боли и страдания, Александр Фурния». Она опоздала на судьбоносный обед следующего дня, потому что столкнулась с Дафни де Мурье. Изначально они с Алексом вышли вовремя из деревеньки, просто задержались немного под тенью садовых деревьев, а потом, раскрасневшиеся и веселые, столкнулись с холодной, как Арктика, бывшей Алекса. Рози скривилась, не желая с ней разговаривать. День сегодня был такой хороший, что она не хотела его портить истериками Дафни. Она покрепче обхватила ладонь Алекса, стараясь не замечать назойливую блондинку, и поторопилась в сторону трапезной. Даже натянула серый шарф на нос, чтобы спрятаться от нее. Алекс, однако, был слишком воспитан, чтобы игнорировать Дафни. Он остановился, когда они достигли ее, холодную и прекрасную в своем бежевом выходном костюме и ярко-розовым блеском на пухлых губах, аккуратно придерживая Рози за талию, боясь, чтобы та не вырвалась, и вежливо с ней поздоровался. Поттер хотела возмутиться, но проанализировала, что в его голосе кроме холода и вежливости ничего не было, и успокоилась. Дафни осмотрела его оценивающим взглядом с затаенной грустью в голубых глазах, а на Рози глянула с отвращением. Рози ответила ей тем же. «Здравствуй, Ксандер. Розали, вижу, что у вас все хорошо. Радуешься, что теперь он твой. Я редко встречаю девчонок, которые хвалятся тем, что отбили чужих парней». Дафни скривила губы, постукивая на маникюренными пальчиками по золотой цепочке. Глаза ее на секунду задержались на Алексе. Рози почувствовала яростное, злое чувство внутри себя. «Алекс не твоя вещь, чтобы я его отбирала у тебя». Он сам сделал свой выбор, стараясь сохранять остатки гордости, холодно произнесла Рози. Алекс нежно сжал ее руку, и Поттер мимолетно посмотрела на него. Он послал ей улыбку, отчего морщинки у его глаз выделились сильнее, и появилась ямочка на левой щеке. Рози почувствовала, как ее заледенело и вчерашним происшествием, и Дафни эмоции оттаяли только от одной его улыбки. Дафни рядом с ними противно фыркнула, Ирази с сожалением оторвалась от него. «Какие же вы мерзкие! Ни у тебя, Алекс, ни у твоей чокнутой, ни капли совести. Ты променял меня на нее». Щеки Демурье покрылись пятнами, точно ей на лицо выплеснули остатки брусничного сока. «Дафни, будь благоразумней, успокойся и закрой рот», — резко урезонил ее Алекс. Рази хотела ее послать, но вовремя прикусила язык. «Она должна быть воспитанной академисткой Шармбатона». Рази правильно сказала, «я тебе не принадлежал и ты всегда это знала, не любил, как девушку. Давай закончим этот разговор». Не сказать, что у Дафни разбилось сердце от его слов, она только сильнее скривилась, напоминая старуху Бастиен. Она быстро повернула голову в сторону Поттер, да так, что у нее должна была сломаться шея. Рази стоически не показывала своих эмоций. «Почему ты вообще появилась в этой академии? За что магия прислала такое наказание?» — зашипела блондинка, и ее пшеничные кудри колыхнулись в воздухе. Рази показалось, что она сейчас ее ударит своей холеной ладошкой, поэтому сжала палочку в кармане. На ее слова она испытывала только мрачное удивление. Дафни, видимо, решила высказать ей все, и пофиг ей было на Алекса. «Сначала ты забрала у меня Камиллу, мою родную кузину, с которой я провела все детство. Чем ты так хороша, что всего за месяц она стала твоей лучшей подругой и увивалась за тобой везде? Она моя кузина. Потом тебе и этого было мало. Вся слава, общественное обожание и внимание перешло к дрянной избранной, которая боится домашних эльфов». И в заключение, мой Ксандер, Рази задержала дыхание, когда глаза девушки налились злобой, и Алекс инстинктивно завел ее за спину. «Парень, с семьей которого мои родители подписали помолвку еще в далеком детстве, сбежал от меня к тебе, чокнутый, темный Рази Поттер, сироте без влияния, денег и родителей. Прекрати!» — вскричал ей Алекс, закрывая Рази собой. Он покраснел от гнева и был готов сам наброситься на Дафни, чтобы она замолчала. Рази уцепилась за его руку, чтобы не упасть. Перед глазами скользили воспоминания с первых курсов, когда Дафни пыталась вернуть Камиллу в свою компанию и следила за тем, как Рази и Камилла веселятся на улице или заплетают друг другу косы, сплетничают в туалете, впервые учатся краситься и танцевать на этикете. Тогда она считала ее поведение завистливым и мерзким, как у самой настоящей популярной девчонки, но теперь она поняла, что видела в ее глазах потерянность. Эмоции человека, которого предали и который безумно скучал по ней, но из-за своей слепой гордости не мог сделать и шага. Чувства Дафни проявлялись в такой изощренной, ужасной манере, что она постоянно издевалась и смеялась над ними, унижала Рози и Клару за то, что они посмели стать друзьями Камиллы. А потом слава Поттер, которая забрала пьедестал почета у Демурье, ведь та была настоящей хищницей до всего. Внимание, любви, маги. Алекс стал заключительной точкой в списке «Почему я ненавижу Розали Поттер». Рази затошнила от осознания этого, от того, что она столько лет считала Дафни глупой выскочкой, а теперь узнала, что она обиженная садистка. «Алекс, прошу, пойдем», — умоляюще протянула Рази, утягивая Алекса подальше. Она не хотела видеть яростное лицо Дафни и слышать ужасные слова, вылетавшие осами из ее пухлого рта. Она больше никогда не хотела знать о существовании Дафни Демурье в своей жизни. «Зачем она тебе, Алекс?» — вдруг захохотала Дафни, и по ее лицу покатились слезы, словно маленькие бриллианты, как в серьгах на ее ушах. «Мы оба знаем, что твоя мать обожает меня и хочет видеть твоей женой, и ей не нужна какая-то английская полукровка, которую пытались убить. Твоей семье не нужна она. Думаешь, тебе позволит повторить судьбу брата, или твой отец передумал баллотироваться в министры?» «Боже, она сошла с ума», — подумала Рази, стараясь ее не слушать. Ее речь, словно омерзительное клеймо, впечаталась в ее кожу, оповещая о том, что Алексу никогда не быть с ней, если он хочет сохранить семью. Рази старалась не расплакаться от осознания этого. Гнев Фурнии только усилился. Он освободился от рук Рази и приблизился к Дафни, нависая над ней, словно пастух над ягненком. Рази никогда не видела его таким злым. Ярость – это ее прерогатива, а Алекс – спокойный океан, который омывает летом лазурный берег. «Никогда не смей мне угрожать, Дафни, если хочешь, чтобы я остался твоим другом. Повторяю еще раз, мне никогда не нравилась ты, и встречался с тобой только потому, что хотел проверить, так ли это. Можешь кичиться этой мнимой помолвкой сколько хочешь, но Рази мне нравилась еще со второго курса. И если придется, я повторю судьбу брата, но никогда не откажусь от людей, которые мне дороги. Алекс отвернулся от нее, не прощаясь, а Дафни шокированно захлопала глазами, тоже не ожидая такого взрыва от Фурнии. Рози смотрела на него и не верила своим глазам. Отчасти она еще помнила слова Дафни о помолвке, но резкая отповедь Алекса красной нитью перечеркнула все жалкие слова блондинки. Она нравилась ему еще со второго курса, и он фактически признался, что она ему дорога. Рози счастливо покраснела до кончиков ушей и взяла его за руку, оставляя Дафни позади. Теплая влюбленность розовым вином растеклась у нее по венам, и Рози не боялась захлебнуться от переполнявших ее чувств. Алекс все еще крепко сжимал зубы, бледнее, но когда ее рука коснулась его щеки, сразу же облегченно выдохнул. «Значит, не слушай ее, Роузи. Дафни вечно все драматизирует. Никакой помолвки не было, просто наши матери как-то обмолвились, что неплохо будет соединить наше влияние в министерстве через брак. Они тогда думали, что мы безумно влюблены друг в друга». А Дафни уцепилась за эту фразу, как за святой Грааль. Рози ласково ему улыбнулась, услышав его слова. «То есть мы с тобой вместе, без всяких проблем и недомолвок?» Алекс поцеловал ее в нос, усмехаясь. «Поттер, мы не Ромео и Джульетта, чтобы так трагично прерывать наши отношения. Ты гораздо лучше Джульетты», — Рози хихикнула. «А ты первоклассный Ромео, даже подрался с Гаспаром из-за меня». Алекс закатил глаза. «Опять ты это вспоминаешь?» Рози рассмеялась, обнимая его. «Буду припоминать до конца жизни», — заговорчески прошептала она ему на ухо могильным тоном. Алекс нежно взлохматил ее волосы и быстро привлек ее к своим губам. Рози сладко выдохнула, ощущая горячие губы на своих, растущий голод и волнующую близость, и затолкала здравомыслие куда подальше. Сейчас были только Рози Поттер и Александр Фурнье, и никаких проблем. «Договорились, гномик», — срывающимся голос прошептал Алекс, когда они оторвались друг от друга. Рози смущенно поправила волосы. До трапезной они добрались быстро, им оставалось только пересечь коридор, в котором, на удивление, никого не было. Обычно в это время ученики как раз подтягиваются на обед. Рози нахмурилась. Неужели ее месть удалась настолько хорошо, что все сбежались в зал? Открытые ворота трапезной показали им столпотворение народа около столов, особенно рядом с небом, но никакого шума и разговоров не было слышно. Алекс и Рози, переглянувшись, подошли ближе к дверям и заметили прикрепленные фото, которые они вчера развесили в комнате, на дверях трапезной. Рози нахмурила брови. Как они тут оказались? Они ведь не выносили их за пределы гостиной. Потом ее взгляд зацепился за красного, как краб, Йоханнеса, с огромной шапкой на голове, которая, впрочем, скрывала только половину позорной надписи. Он сидел в окружении молчаливых приосанившихся друзей, в то время как остальные насмешливо на него поглядывали, смеялись и тыкали пальцем. А ведь еще главный сюрприз не появился. Рози удовлетворенно улыбнулась, празднуя свою победу. Осталась только небольшая деталь. Рози посмотрела на стол солнца и с удивлением заметила сидевшую вдалеке Камиллу в полном одиночестве, сгорбленную и усталую. Она завесилась копной блестящих волос и не поднимала взгляда от кукурузной каши с ягодами. Никто не обращал на нее внимания и не разговаривал. А Марит и Клара, которые обычно сидели с ней, теперь примостились в середине стола. Рози почувствовала скорбное удивление к подруге, когда заметила эту картину. Почему с ней никто не разговаривает? Все ведь поняли, что Йоханнес лжец. И почему девочки так далеко? Что случилось с моей родной Камиллой? Она одна, сказала она Алексу, ища у него поддержки. Алекс поискал глазами Камиллу и, быстро оценив ситуацию, ответил: «Не все могли поверить твоей выходке, Рози. Я же предупреждал, что месть не поможет. Ты отомстила за нее, но не помогла». Рози потупила взгляд, осознавая, что это правда. Она смогла показать обществу, какой Элсбю придурок, но не смогла доказать это Камилле. «Но что мне делать? Просто будь ее подругой, не бросай ее. Мне пойти с тобой?» Рози задумчиво посмотрела на расстроенную подругу. «Нет, я сама справлюсь». Алекс отправился за свой стол, а Поттер уверенно направилась к Камилле, по пути награждая Клару и Амарит взглядами. «Какого черта вы творите?» Девочки стыдливо опустили головы, а Рози присела к Камилле. Торрис, не сразу, подняла на нее глаза с синяками под ними, и ее губы задрожали. Она скукожилась, ощущая, как на нее все смотрят, и Рози, чувствуя глубокую обиду за подругу, взяла ее за руки. «Я думала, и ты ушла», призналась ей Камилла, и печаль засквозила в ее глазах. «Будь проклят, Йоханнес», что довел ее до такого состояния. Рози думала, что ее небольшая каверза сможет поднять настроение Камилле, но ошиблась. «Я никогда тебя не брошу, апельсинка. Друзья навеки, помнишь?» Камилла слабо улыбнулась. «Ты моя самая лучшая подруга, Рози Поттер. Я так сильно тебя люблю». Рози слабо улыбнулась, чувствуя прилив сентиментальности к своей подруге. Камилла иногда могла сказать несколько фраз так точно, что они переворачивали твою жизнь навсегда. Рози понимала, что в ней нашел Йоханнес, но не понимала, что она нашла в нем. «Я тебя тоже. А теперь перестать грустить, подними голову и снова стань той Камиллой Торрес, которая без ума от тортиков, кофе и жаркого пляжа Барселоны». Камилла радостно рассмеялась, и Рози заключила, что это был хороший знак. Она специально напомнила ей про Барселону, напоминая, как они были счастливы там на летних каникулах и как ели мороженое с красивыми испанскими мальчиками. «Больше никаких парней», — выдохнула Камилла, когда они поднялись из-за стола и направились к выходу. Рози планировала провести этот день только с лучшей подругой. Рози улыбнулась и посмотрела на сосредоточенно поедавшего греческий салат Алекса. Когда-то она тоже так думала. «Просто этот придурок, не твоя судьба. Вот вернешься в Испанию и найдешь там такого крутого мальчишку, что и про Йоханнеса забудешь». Камилла насмешливо на нее посмотрела, и Рози лукаво ей подмигнула. Когда они проходили мимо Йоханнеса, тот поднял свою белобрысую голову в огромной шляпе и зло выплюнул в спину Камиллы. «Легкодоступная дрянь». Камилла окаменела, и ее губы снова задрожали. Рози не могла допустить, чтобы подруга снова грызла себя из-за слов Фолсбю, поэтому моментально подскочила к нему, опираясь руками на стол. Его друзья шарахнулись в разные стороны, а Рози наклонилась, крепко перехватывая взгляд Йоханнес со своими изумрудными, колдовскими глазами. «Ты снова посмел открыть свой рот? Разве фотографии и надпись тебя ничему не научили, мудак?» Ее голос снизился до угрожающе ласкового шепота. Она не отрывала взгляд от его побледневшего лица. «Если я еще раз увижу и услышу тебя рядом с Камиллой, будь уверен, что это...» Она ткнула ладонью в его голову, из которой начали расти натуральные козлиные бледные рога, заключительная точка ее представления. Йоханнес завизжал, схватившись за голову, и перевалился через скамейку. Рози выпрямилась, улыбаясь. «Покажется тебе всего лишь милой шуткой с моей стороны». Йоханнес, раскрыв в немом шоке рот, испуганно смотрел на нее, и рога, исчерченные шрамами, начали завиваться в кольца. Рози не знала, прекратят ли они расти и легко ли снять проклятие, и не особо об этом задумывалась. Она быстро посмотрела на невозмутимого Алекса, убирающего палочку, и подавила улыбку. «Пойдем, Камилла, Йоханнес недостоин такой красотки, как ты», и под всеобщее молчание подхватила подругу за руку и гордо удалилась из трапезной. Улыбка не сходила с ее губ. Может, темная магия не была такой уж плохой. Март пролетел для Рози весенним обновлением, набухшими зелеными почками на ветвях деревьев, первой травой, потеплением и поздним шафраном с фиолетовыми цветами на подоконнике. Поттер не любила весну, но это была для нее особенной. Она проводила самое романтичное время в году с Алексом, Дафни наконец-то ее не доставала, а даже помогла решить проблему с Йоханнесом, запустила в него жалящее заклятие, девочки больше не ссорились и вели себя порядочно. Правда, Рози до сих пор на них косилась, что они не поддержали Камиллу, но, как говорила Амарит, всем людям свойственно делать ошибки, и ее любимая вишня начинала зацветать. Это ли не сказка? Рози обожала Францию настолько, что иногда забывала про свою родину, Великобританию, но та о ней не забывала. В середине марта Рози получила письмо от их шарм-батонской чемпионки Флёр, которая ужасалась жестокости организаторов турнира, жаловалась на холодную и ветреную шотландскую зиму и расстраивалась по поводу того, что выбрала слабохарактерного англичанина для пары на святочный бал, который все танцы пялился на нее щенячьими глазами. Рози знатно посмеялась от того, как Флёр описывала бал, вспоминая, как запоминающе она провела свой с Алексом. Потом чуть не получила нервный срыв от того, что во втором испытании нужно было достать со дна озера дорогих чемпиону людей, и организаторы чуть не утопили малышку Габриэль, потому что Флёр запуталась в водорослях и выбыла из испытания, траур всей академии. Удивилась тому, что нахваленный прессой Невилл Лонгботтом не смог спасти своего чемпиона, потому что был пойман русалками. Флёр еще несколько раз упоминала, что местонахождением Рози интересуются студенты Хогвартса, и Поттер фыркнула. Какая им до нее разница? Волдемарт снова не возродится, и Рози уж точно его не убьет. Проект по чарам они с непосильным трудом закончили к концу апреля, в последнюю неделю перед каникулами, и больше не брали учебники в руки. Разве что Алекс шутливо доставал ее фактами из истории Англии, которых Рози к своему стыду знала мало. Или они засиживались в общей гостиной, пили чай и играли в карты на желание, а потом бегали друг за другом по всему Шарм-Батону. Или пробирались ночью под мантией-невидимкой на улице и смотрели на звезды, наслаждаясь компанией друг друга. Или воевали на темной и белой магии в игре, кто больше знает заклинаний, и объедались конфетами в шару. Он любит экстремально сладкие шипучие леденцы с лакрицей, а она морковный сок с паприкой и овощной попкорн. В общем, Алекс и Рози были счастливы. Омрачилось ее настроение только за два дня перед каникулами, когда многие уроки отменили и ученики болтались без дела. Камилла в тот день занималась зельеварением, а Марит играла на рояле. Клара вязала себе огромный радужный свитер, а Алекс сидел до полуночи в научном клубе, и Рози расслабленно валялась на кровати, лениво поедая виноград и играя с стервозной кошкой Сандры в солнечных зайчиков. В ее окно постучала красивая бурая сова, чему Рози очень удивилась, ведь кроме ее Гарри сов тут больше не было, и забрала у посыльной небольшой конверт. Настырная сова цапнула ее за палец и чуть не уронила лапой горшок с кактусом. В таких случаях понимаешь, почему голуби эстетичней. Рози недовольно посмотрела на сову и глянула на чернильные буквы письма, и тут же похолодела. Это почерк она уже знала. Имя отправителя, темной плесенью въевшееся в сознание. Его прошлое, обгорелое письмо, она хранила в шкатулке вместе с бабушкиным и дедушкиным. Зачем убийца и предатель отправил снова ей письмо? Чего он добивался? Чтобы сердце Рози растаяло, и она примчалась к нему на метле через Ла-Манш, чтобы он убил ее. Рози хотелось порвать это письмо в клочья и выбросить в окно, но, как с прошлым, она подцепила печать ногтем и вскрыла письмо. На этот раз убийца написал немного. «Не знаю, получаешь ли ты, Рози, мои письма, но очень на это надеюсь. Все же ты моя крестница, и я задолжал тебе много лет заботы, как хотели твои родители. Я хотел сказать, что следствие по моему делу подходит к концу и скоро меня освободят. Может, ты хотела бы провести летние каникулы со мной? Дом у меня не особо подходит для молодой девушки, но мы что-нибудь придумаем. Только напиши мне, и я уже приеду». Снизу была приписка уже совершенно другим почерком. «Предполагаю, что ты не послушаешь Сириуса, поэтому хочу написать от своего имени. Я Ремус Люпин, друг Джеймса и Лили, и мы очень хотим увидеть тебя. Мы не могли связаться с тобой раньше по независимым от нас обстоятельствам, и скорее всего, ты сейчас удивляешься, что за странные волшебники тебе пишут. Помнишь фотографии в палате Лили и Джеймса? Их принес я. И я помню твою фотографию на тумбочке Джеймса. Мы не желаем тебе зла и хотим просто поговорить. Надеюсь, ты не сожжешь это письмо, как часто делал Джеймс». Сдавленный хрип вырвался из ее горла, она перечитала письмо 5 раз, прежде чем кинуть его на кровать, а самой сжаться в комок на полу и учащенно дышать от отчаяния. Врожденная подозрительность кричала ей, что Сириус Блэк врет ей, пытается запутать и обмануть. Не зря же его называют правой рукой лорда Волдеморта. Наверняка они стоят друг друга, убийцы и монстры. Но Вера, хрупкая и нежная, как весенний цветок, воспитанная в ней Шарм-Батоном, заставляла задуматься. Его слова с красивым угловатым почерком внушали зыбкое доверие, которого Рози боялась, как огня. У нее уже были друзья и парень, и Рози ни в ком не нуждалась. У нее была счастливая беззаботная жизнь, но в то же время ей хотелось узнать кого-то близкого, кто был связан с ее родителями. И пусть письмо Сириуса Блэка не внушало ей желания встретиться, то спокойный и благоразумный слог Ремуса Люпина тронул крохотную струну в ее сердце. От простой переписки ведь ничего не будет, а Марит и Алекс учили ее верить в лучшее и не быть грубиянкой. Рози еще раз посмотрела на письмо, поколебавшись, схватила с столика Камиллы. У них все было общее: листок бумаги, голубой надушенный конверт, печатку и перьевую ручку. Она долго думала над тем, что написать, чтобы не показаться легковерной, и в конце решилась на единственно правильный вариант. «Я не буду общаться с предателем, повинным в безумии моих родителей, и уж точно не буду с ним жить, но я могу поговорить с вами, Ремус Люпин. Но сначала ответьте на главный вопрос: какие могут быть обстоятельства, чтобы бросить годовалого ребенка с родственниками-маглами?» Письмо она запечатала и отослала с совой, долго смотря вслед и размышляя. Об этой весточке из Англии она не рассказала даже Камилле. Да что с ней может случиться? Ей все равно еще осталось учиться в Шармбатоне 3 года. На пасхальных каникулах, как и обещалось, Рози жила у Эмориты и чувствовала себя просто замечательно. Раньше пасхальные каникулы она проводила в замке и откровенно скучала целую неделю, то сейчас она наслаждалась весенним Парижем вместе с подругой Шампань Лавуарье, которая тоже проживала в столице. Рози иногда чувствовала себя бездомной и расстраивалась, потому что проводила все каникулы у Дурслей, но светлейшая Эмориты и ее добрая, как ангел-мама, Стронция Вьен, безумно богатая и одаренная ведьма, уверяли, что не против компании англичанки в своем доме. Места было много, и Рози разбавляла компанию 3 светловолосых девушек. Рози мельком видела сестру Эморит, Венеру, меланхоличную, вечно грустную, как статуя плакальщицы, девушку с красивой внешностью. Именно с ней разорвал помолвку брат Алекса. Но в основном, Эморит и Рози были предоставлены сами себе. Стронция постоянно была занята дизайном новых мантий, Венера работала ее подмастерьем, а девочки, чтобы не сидеть в особняке, гуляли по столице. Дом Вьен располагался в районе Монпарнас, одном из самых красивых по мнению Рози, с удивительными мощеными дорогами, зелеными аллеями для велосипедистов и классическими французскими домами с маленькими балкончиками и узкими окнами, выходящими на магистраль. Окна дома смотрели прямо на статую огромного железного льва, развилки для машин, а дальше шли парижские катакомбы, в которых Рози мечтала побывать, и старейшая обсерватория. «Париж – самый лучший город на земле», – сладко выдохнула Эморит, прикрывая глаза от слепящего солнца. Сегодня они гуляли по Люксембургскому саду и любовались знаменитой резиденцией королей. Яблони, вишня и персики уже зацветали в парке, и часть пространства наполнял неповторимый запах изысканных цветов. Повсюду щелкали фотоаппараты туристов и фоткались люди, поэтому Поттер находила Люксембургский парк местом красивым, но шумным. Он излечивает раненую душу. «Откуда ты знаешь? Она же у тебя не раненая», — изумилась Шампань, поправляя огромную белую шляпу на голове. Песчаные веснушки на ее лице и пышные волосы идеально контрастировали с жаркой погодой, делая из нее настоящую парижанку. Эморит сострадательно на нее посмотрела, как на глупое дитя. Рози любила, когда Эморит так делала. Это всегда было смешно. «Оглянись вокруг, Шампань, многие люди носят шрамы на своем сердце, но не каждый можно увидеть. Нельзя судить о том, что человек пережил, и приехал ли он в Париж просто увидеть Лувр или приобщиться к красоте города. Ты такая идеалистка», — рассмеялась Шампань, легко маневрируя сквозь толпу туристов. Рози, в зеленом летнем платьице и наброшенной на плечи кофте, едва за ними поспевала. Ей нравилось проведенное время в Париже, но она скучала по Камилле, которая сейчас в Мадриде, отдыхала после расставания с придурком, и Клари в Штатах, занимающейся непонятными скрытыми делами. «Не нужно искать проблемы там, где их нет», — назидательно ответила им Рози, легким постукиванием затемняя стекла в очках. «Когда тебе нужно к твоему благоверному, Розочка?» — спросила Эморит, улыбаясь и кружась посреди аллей. «Благоверному? Ох, Элиза!» Рози покраснела, но твердо старалась не опустить взгляд и выдать свое смущение. «С Ксандером. Ох, так у вас все настолько серьезно», — ликующе протянула Шампань, усмехаясь. Рози махнула на нее рукой. «Мы договорились встретиться через час у консьержери. Я хотела увидеть Нотр-Дам-де-Пари». Эморит и Шампань переглянулись, общаясь на только одном им известном языке коренных парижанок. «Так у вас свидание, а-ля-ля, а закончите вы под Эйфелевой башней», — в унисон захихикали девушки, поддразнивая Рози. Поттер, которой уже надоело краснеть, просто серьезно взглянула на девчонок, покачивая головой. До этого она хотела рассказать им свою программу, но сейчас прикусила язык и решила вообще ни о чем не рассказывать. «Конечно же, они пойдут к Эйфелевой башне, это же символ Франции. Тогда поспеши, с магловскими машинами ты будешь долго добираться до острова», — поторопила ее Шампань, хитро подмигивая, а потом забрала у Рози кофту, оставляя только в одном платье. Рози протестующе потянулась за кофтой, но Эморит шлепнула ее по руке. «Еще спасибо нам скажешь», — улыбнулась Вьен, поправила густые Розины волосы и отправила ее в путь. Рози подавила улыбку. Ей казалось, что Алексу будет все равно, придет она в кофте или нет. Рози посмотрела на ослепительно яркий, горячий шар солнца в небе, подсвечивающий ее метку на предплечье, и широко улыбнулась. За долгие годы Рози отвыкла гулять по городам, проживая в Академии Литл Луингинге, и забыла о том, как же тяжело гулять без магии. Она была несовершеннолетней, поэтому портключи и камины ей были запрещены, а об аппарации говорить нельзя было. Как настоящая могла, она прошла весь путь по небольшим тротуарчикам пешком, наблюдая за кипящей столичной жизнью. 2,5 мили под жарким солнцем текли долго, словно патока, но Рози, предвкушая встречу с Алексом в неформальной, нешкольной обстановке, бежала чуть ли не бегом. Рози заметила консьержери, величественную крепость, на острове Сита, еще до того, как ступила на мост. Темная синяя черепица и белокаменные стены напоминали ей замок Золушки из старого мультика. Рози, быстрым шагом пересекая каменный мост Сен-Мишель, восхитилась, что в Париже умещаются и строения новой эпохи, и древние, еще со времен римского завоевания. Монпарнас, с его белыми домами и аккуратными полукустарниками на склонах, совершенно не походил на старинные Сита. Где-то там вдалеке Рози заметила готические башни Нотр-Дама, но зная, что консьержери находилась в другой стороне, свернула влево по бульвару Пиле. Пожалуй, эта часть города уступала по густонаселенности только Эйфелевой башне. По узким старинным улочкам прохаживались толпы туристов самой разной национальности, каких Рози не видела даже в академии. Поравну с домами из серого гранита примостились маленькие кофейни и булочные с аппетитным запахом круассанов и свежемолотого кофе. Люди, улыбчивые и воодушевленные, неспешно наслаждались обедом и лениво переговаривались на французском. Рози любила Париж именно за атмосферу легкой расслабленности и налета влюбленности в каждой детали архитектуры. Консьержери встретил ее грозным видом вековой крепости в полуденных лучах солнца. Рози стояла прямо посреди брусчатой площади рядом с замком, высматривая Алекса. «Ты знала, что изначально это была первая крепость в этом городе?» — взбудоражил заумными фактами Фурнье, неожиданно хватая ее за талию. Рози счастливо улыбнулась. Она представляла, что обычным «привет» Алекс ее не встретит. Тут жил еще первый король Франции Хлодвиг, и тут содержалась Мария Антуанетта, прежде чем ее казнили. Представляешь, сколько великих людей видели стены этой крепости. Голос его звучал едва скрываемым возбуждением от увиденной консьержери, и Рози бережно провела ладонью по его щеке, наслаждаясь его занудством. «И тебе привет, Фурнье», — хитро пропела она. Алекс посмотрел на нее с оскорбленным достоинством. «Ты не впечатлена этой крепостью? Она же великолепна, но не настолько, как Нотр-Дам, который я хотела увидеть с дайка подумать 10 лет. Фурнье фыркнул, целуя ее в щеку. Он убрал руки с ее талии, чтобы тут же подхватить ее под локоть. Было слишком жарко, чтобы держаться за руки. Рози была только в тонком летнем платье из невесомой ткани, а Алекс в рубашке и джинсах. «Ты же понимаешь, что мы не зайдем сегодня туда, потому что сегодня посещение закрыто». Рози изумленно на него посмотрела. «Ну нет, она так хотела посмотреть на знаменитые витражи Нотр-Дама». Алекс, заметив, что она расстроилась, попытался ей ободряюще улыбнуться. Рози посмотрела на него взглядом «даже не старайся». «Откуда ты узнал?» «Не поверишь, прочитал в Магловской газете. Отец иногда читает их из-за предвыборной программы. Там сейчас идет реставрация очень старой фрески». Рози опустила уголки губ и тяжело вздохнула. «Мы сходим в другой раз. У нас еще много времени. Тем более снаружи он тоже красив. Резные арки, скульптуры». «Больше ни слова», — воскликнула Рози, прислоняя палец к его, чтобы он все ей не рассказал. Хитрый спойлерщик. Вдруг Рози заметила, что расстояние между ними было слишком маленьким, а ее ладонь все еще соприкасалась с его лицом. Рози посмотрела в его голубые глаза, чувствуя, как электрические импульсы проходят сквозь ее сердце. Алекс, не отрывая глаз от нее, прикоснулся к ее щеке. Странно, они не виделись всего 5 дней, а уже казалось, что будто месяц. Неужели они были настолько влюблены, чтобы тосковать друг по другу? Неужели любовь в 14 существует? Прежняя Рози упорно бы сказала «нет», нынешняя бы не знала, что сказать. Алекс прочистил горло и первый отступил, снова беря ее за руку. Они направились к Нотр-Даму, и теперь им пришлось пройти расстояние в 2 раза больше, чем до этого преодолел Рози. «Ты сегодня приехал из Руана?» — спросила она, чтобы развеять алый туман смущения. Голос Алекса был рассеянным, точно он тоже погрузился в глубокие раздумья. «Да, рано утром. У отца дела в министерстве, а я, как наследник, должен следить за тем, что делает отец, и учиться». Рози и так знала, что в глазах его невысказанная горечь. После побега его брата вся ответственность, до этого лежащая на плечах брата, легла на Алекса, и понятно, что он был к ней не готов. Рози очень горько было за Фурнье. Она, сирота, даже и представить себе не могла, что такое, соответствовать родительским ожиданиям. Она была единственным выжившим Поттер и устанавливала правила сама себе, ведь ее никто и никогда не накажет и не скажет, что так нельзя. «А вместо этого ты гуляешь со мной», Алекс, сбросив налет угрюмости, усмехнулся ей. «Конечно, кто может променять министерские отчеты на красивую ведьму?» Рози приподняла бровь. «Алекс Фурнье, третий в списке самых умных, может, не принижай меня, Поттер». Он щелкнул ее по носу, и она радостно рассмеялась. Солнце светило слишком сильно, играя в их волосах, подсвечивая монеты в фонтанах, плавя асфальт и высвечивая камень на стенах. Рози не любила солнце и с нетерпением ждала ночи, когда можно было вздохнуть полной грудью. «Тебе нравится в Руане?» – любопытно спросила девушка, помня, что Алекс никогда не рассказывал о своей родине. «Это очень холодный город, на самом деле, довольно старинный и хорошо сохранившийся. Мы жили в пригороде, я бы сказал, даже в полях, чтобы маглы нас не заметили, но в детстве маман захотелось быть поближе к центру, поэтому недолгое время мы жили в самом Руане. Я бы назвал его жемчужиной готической архитектуры, потому что очень большое количество соборов. А еще в Руане казнили Жанну де Арк. Нормандия лучше Парижа?» Алекс помедлил. «Я бы сказал, что да, но и в Париже много прекрасных мест. Просто, как и в любой столице, тут шумно. А ученики Луны тихие детки, да, Алекс, уж точно не такие заводные, как на солнце. Ты назвал меня заводной?» — улыбнулась Поттер. Алекс мимолетно на нее посмотрел, прижимая ближе к себе. «А ты меня тихим? Это синоним к зануде?» «Почти. Ты же не отрицаешь то, что ты немного зануда. Ты спокойный и умный, я жизнерадостная и сильная. И как мы только сошлись», — преувеличенно покачал головой Алекс, усмехаясь. «Волшебство, не иначе», — пожала плечами Поттер, и они тихо рассмеялись. Нотр-Дам предстал перед ними гигантским сооружением человечества в готическом стиле, с виднеющимися двумя башнями, центральным округлым витражом, звоном старинного колокола, тремя резными арками-входами. Рози восхищенно затаила дыхание, наблюдая за огромным зданием, погруженным в благоговейное молчание. Вокруг вились низенькие самшитовые лабиринты, а тень, отбрасываемая Нотр-Дамом, накрывала собой Рози и Алекса, и ближайший мост с коричневыми водами Сены. Рози подбежала поближе, рассматривая нюдовые стены церкви, огромные шпили в темных оттенках, напоминающие зловещие башни, горгульи на пьедесталах и небольшие статуи из зеленоватого камня на крыше. Он был таким огромным, больше Шармбатона в высоту, что Рози могла прочувствовать все его величие. «Не зря Гюго возвеличил Нотр-Дам. Он достоин стать символом города», — тихо шепнула Поттер, не раз читавшая собор Парижской Богоматери Гюго. «Внутри он так же красив?» «Не знаю», — ответил Алекс, с интересом рассматривая Нотр-Дам. «Я никогда там не был». Рози шокированно округлила глаза. «Никогда? Но это же главная знаменитость твоей страны». Алекс приподнял брови, засовывая руки в карманы. «Главное, это Эйфелева башня. И тем более, Роузи, ты была в Букингемском дворце или Тауэре?» Рози, понявшая смысл его слов, отрицательно покачала головой. Ей стало стыдно, что за свои почти 15 лет она ни разу не посетила главные знаменитости своей страны. Все же Англия не ограничивается одним Литл-Уингингом. «Но я уверен, что там так же красиво, как и снаружи. Не стал же Гюго нам врать», — подбодрил ее Алекс, и Рози согласно кивнула. И внешний вид собора уже вполне утихомирил ее любопытство. Дальше они отправились на площадь Согласия, чтобы посмотреть на Елисейские поля, одноименную и главную улицу города. Чтобы выбраться с острова, им пришлось пройти широкий мост Александра III с коваными перилами и большим количеством бронзовых скульптур. Там-то Алекс и спросил про ее семью. «Тебе нравится то место, где ты живешь в Англии, с родственниками? Я помню, ты говорила, что они ненавидят магию». Рози нервно прикусила губу, устремляя свой взгляд на спокойное течение Сены. Вода, мутная и грязная, походила на воды Темзы. Две главные реки, пересекающие две главные столицы. Рози Поттер боялась открыться ему и рассказать про своих опекунов, потому что думала, что он отнесется к ней, как к сироте и никчемной девчонке. Раньше она рассказывала всю правду только Камилле. «Они. Я оказалась у них после нападения на моих родителей. Не знаю, кто меня им принес, но они были не особо рады неожиданному подарку в виде девочки-волшебницы. Тетя ненавидела сестру за ее магию, она-то была маглой. Поэтому они с дядей всячески пытались выбить из меня магию, видели боги, ничто так тяжело не давалось ей, как эти слова. Дурсли всегда учили ее быть незаметной и не раскрывать свои чувства людям, поэтому сейчас она чувствовала, будто делилась чем-то постыдным. Алекс, однако, остановился и внимательно посмотрел на нее, глаза его наполнились какой-то холодной злостью. «Выбить?» – переспросил он тихо. «Они били тебя?» «Нет, не сильно и иногда, просто наказывали. Запирали в чулане без еды и всякое такое». Алекс громко выдохнул, хватая ее за руки. Рози с удивлением отметила беспокойство на его лице. «Ты серьезно, Рози? Это же жестоко. Ты не должна была жить с ними». Поттер хотелось рассмеяться. А куда ей было идти? У нее не было никого к этому миру. Это сейчас она живет у подруг и иногда возвращается к Дурслим. Но палочка всегда была при ней, поэтому они ничего не могли ей сделать. «Плохое случается, Алекс. Давай не будем об этом, Роузи». Алекс попробовал возмутиться, но Рози поднялась на цыпочки и оставила на его губах крепкий горячий поцелуй, призывая его замолчать. Алекс прижал ее ближе к себе, но также быстро отстранился, грозно сверкая глазами. «Не затыкай меня», — Рози прислонилась лбом к его плечу. «Тогда не заставляй меня говорить о них. Сегодня только мы с тобой, помнишь?» Алекс тяжело посмотрел на нее, желая высказаться, но, заметив умоляющий взгляд Поттер, замолчал. До площади Согласия они добрались за час, когда жара уже спала и близился вечер. Рози чувствовала ветер, гуляющий в волосах, и блаженно улыбалась, идя под руку с Алексом. Они купили мороженое и сейчас счастливо доедали его. На этот раз восхищался, как ребенок, Фурнье, заметив гордость площади, Луксорскую башню. Рози не могла не признать, что она была на самом деле красивая. Огромный золотой наконечник стелы, бежевый известняк, исчерченный египетскими иероглифами с охрой и зеленью. Стелла напоминала реальные колонны в египетских дворцах, и Рози было интересно, откуда ее привезли. Мадам Ферула на уроках всемирной истории всегда отзывалась о Египте, как о стране, где впервые возникла магия и где придумали самые страшные магические ритуалы всех времен. Вон там сады Тюильри, Алекс указал ей на окантовку парка рядом с площадью, а там Елисейские поля, огромный оживленный проспект, а вон там Эйфелева башня. Он указал ей на виднеющуюся вдалеке башню, символ целой страны, возвышающуюся над городом с узким шпилем и едва заметным вдалеке французским флагом. На фоне медленно темнеющего неба башня казалась самым красивым, что было в этом городе. Рози умиротворенно положила голову Алексу на плечо. «Мы ведь пойдем туда, конечно, только еще немного посмотрим». В этот момент заиграла уличная музыка, которую Рози признала за легкий французский поп. Рози захохотала, хватая Алекса за руки, и тот удивленно на нее посмотрел. «Давай потанцуем», — предложила она, пытаясь раскрутить его в неловком танце. Сейчас она представила, что забыла все сложные па, которым ее учили в школе, и просто делала вид, что она обычная девочка, которая танцует со своим парнем под легкую уличную музыку рука об руку. Рози смотрела в его глаза, чувствуя, как наступает ему на ноги, поэтому Фурнье постоянно приходилось следить за ее ногами. Рози кружилась все сильнее, и Алекс смеялся, широко улыбаясь. А потом они целовались, словно не было ничего прекраснее в этом мире. «Так значит зеленый, промычал Рози, оторвавшись от созерцания Эйфелевой башни прямо перед ее глазами. Она лежала у Алекса на коленях, в то время как он сидел на траве, оперевшись на руки. Марсово поле перед башней было самым знаменитым местом для пикника, посиделок или романтических вечеров. Эйфелева башня, творение Густава Эйфеля, возвышалась одиночной скульптурой на сиреневом, словно гроздья сирени, небе с синеватым оттенком. По небу проплывали редкие перистые облака, почти прозрачные. Дул теплый ветер, а башню подсвечивали огнями изнутри. Неудивительно, что это место идеально для свиданий. Тут было легко влюбиться во что угодно. Человека, город, жизнь. «Твой любимый цвет зеленый?» — снова спросил ее Алекс, смотря на нее сверху вниз. На его лице было такое же радостное спокойствие, как на ее. «Как ты догадался?» Алекс посмотрел вдаль, туда, где светилась башня. «Платье на балу, твои глаза, твое платье сегодня. Элементарные заключения. Тебе нравятся змеи, и могу поспорить, ты обожаешь с ними разговаривать». Рози в очередной раз поразилась, как он мог угадывать такие вещи, связанные с любым человеком. Еще никто не догадывался, что ей на самом деле нравилось говорить со змеями, особенно с питоном Бо в зоопарке, и что ее любимый цвет зеленый, изумрудный, более темный оттенок. как природа, как мои глаза», — пошутила Рози. «А твой синий?» — Алекс улыбнулся ей, не ожидая, что она догадается. «Именно, как океан, в грозу. Ты всегда напоминал мне невозмутимого, как морская гладь, человека, но встречаясь с тобой уже 4 месяца, я поняла, что ты можешь быть и яростным, как шторм в грозу». Алекс сверкнул глазами. В лиловой обстановке позднего вечера это выглядело волшебно. «Это комплимент, самый настоящий», — усмехнулась она, а потом притянула его к себе ближе и поцеловала в горячие губы. В такие моменты казалось, что ей уготована вечность, чтобы провести время в Шармбатоне с теми, кого она любит. Глава 37. Первый раунд. Примечание к части. «Дорогие мои читатели, помните, что я вас всех очень люблю, и я не специально это сделала». 3. Небо было ослепительно голубого цвета, словно сатин шармбатонской мантии растянули перламутровым рулоном по небосводу. Солнце, огромный световой шар жидкого золота, находился прямо в зените, в глуби сада весело щебетали птицы, темные склоны гор блестели суровым камнем и редкой чахлой растительностью, а теплый ветер душил в своих жарких объятиях. Рози чувствовала, что это лето станет самым горячим в ее жизни. Прежде мягкая зеленая трава под ее ладонями стала колкой и желтоватой. Мадам Розамунд в огромной соломенной шляпе и розовом хитоне старалась спасти свои любимые розы, флоксы, гиацинты и фиалки от засыхания, левитируя отряды лиик с прохладной водой из озера. Ученики, уставшие от долгих уроков и духоты, высыпали на ближайшие газоны и неспешно переговаривались. Кто-то пил охлажденный лимонад и смеялся, кто-то читал в одиночестве книжки и конспекты, кто-то играл в бадминтон или читал французский еженедельник. Рози, Камилла и Амарит предпочли валяться на траве, наблюдая за белыми завитками неба, и тихо шептаться меж собой. «Смотрите, этот похож на сердце», — мечтательно выдохнула Амарит, с улыбкой в бездонных голубых глазах. Ее кожа идеально белого оттенка светилась на солнце, словно сахарная пудра, и сама она, казалось, была создана из невесомого сахара. А вон то на уродливого гоблина, ее противоположность, смуглая и темная, как шоколад, Камилла с длинными прямыми волосами черного цвета и такими же глазами, смешно сморщила нос. Сегодня она была особенно веселой и заводной, и разирадовалась ее улыбке, как драгоценности, потому что счастье самой близкой подруги, сестры, было важнее для нее всего на свете. «А я вижу молнию», — тихо шепнула Рози, посматривая на природу сквозь затемненное стекло очков. Чем быстрее приближалось лето, тем грустнее она становилась. Мадам Максим прислала ей письмо с вежливой просьбой о том, чтобы это лето Поттер провела у своих магловских родственников. Рози, конечно же, это не понравилось. Каждое лето она гостила большую часть своего времени у друзей в жаркой Испании или очаровательном Париже, а к Дурслим возвращалась только на короткий промежуток времени. Сейчас же директриса упрашивала ее пожить с Дурслими все каникулы, и Поттер чувствовала легкую нотку предательства от мадам Максим. Уж она-то знала, как Рози ненавидит свою родню. Быть оторванной от своих друзей, от Алекса на 2 месяца, сущее издевательство. Камилла прыснула, поворачивая к ней голову. «Молнию, как у тебя на лбу? Да ты прям девчонка-молния, избранная!» Торрис шутливо убрала волосы с Розиного лба, открывая вид на уродливый, кровищий шрам, полученный Рози в младенчестве от Вальдемарта. Рози напряглась, когда пальцы подруги коснулись шрама, и дернулась. Камилла нахмурилась. «Болит, иногда», — пожала плечами Рози, отгоняя воспоминания о кошмарах и острой боли в голове, когда часть ее в снах злилась. Камилла обратила на нее жалостливый, полный грусти взгляд, и Рози до скрипа в зубах хотелось, чтобы она так не делала, ей ни к чему жалость и печаль. Ее годы в Шармбатоне должны пройти весело. Пустяки. Дальше они провели время в тягучей тишине, вокруг шумели пчелы и редко плескалась вода, забиваясь тяжелым гамом в уши. Рядом с ними упала на траву Клара, распуская вокруг себя запах пряности и хлопок огромной полосатой юбки. С недавних пор она еще сильнее укоротила волосы, и теперь они едва доставали ей до ушей, поэтому серьги в виде летучих мышей казались ужасно большими. Рози криво улыбнулась, наблюдая за уставшей подругой, поражаясь ее отрицанию негласных модных правил Академии. Клара всегда была той, кто имеет целый сундук масок на каждый случай жизни, но всегда остается верной своему стилю. «Я сдала на отлично экзамен по зельеварению», — воодушевленно пропела Клара, не поднимая головы. «Я думала, что мадам задаст нам 10 зелий памяти на проверку, а в итоге оказалось всего 2. Это самый легкий экзамен в моей жизни». «Поздравляем», – хором ответили ей девушки, улыбаясь. Из них четверых только Клара посещала уроки зельеварения, так как ее мать работала зельеваром и для Клары это был семейный бизнес. Остальные же этот предмет не выбрали по своим причинам и ушли на другое направление, где справлялись лучше. Рози уже второй год занималась углубленными чарами и темной магией, совмещая с дуэльным клубом, Камилла погрязла в травологии и истории, а Амарит все свое свободное время проводила за роялем или выкройками, посещая самые легкие предметы, вроде астрономии или садоводства. Тот же Алекс не посещал зельеварение еще с первого курса из-за аллергии и тратил все свои силы на руны и рунические связи. «Ненавижу учиться», — вытянула в трубочку губы Камилла, — «это так скучно и нудно. Для тебя все, кроме еды, скучно и нудно», — ответила Клара с заметными саркастичными нотками в голосе и усмехнулась Торрис. Камилла зло сощурилась и кинула в нее пучок травы, чего Картер не стерпела и отправила в бой шляпу с лентами. «Вредина, лентяйка, невоспитанная янки, испанская выскочка». Рози и Амарит, прислонившись друг к другу, невозмутимо взирали на то, как Клара, утопая в юбках, взбирается на Камиллу и колотит ее шляпой, а та в ответ старается ее спихнуть, не сильно ударяя руками по ногам Картер. «Знаешь, иногда мне кажется, что из них вышла бы хорошая парочка», — тихо прошелестела Амарит, глубоко вздыхая. Рози слушала ее дыхание и боролась с сонной, утягивающей дремотой, которая медленно забиралась ей под веки. «Клара и Камилла, ага», — Рози зевнула, — «которые сведут нас в могилу. Мне хватает сумасшествия в жизни. К примеру, странное письмо Сириуса Блэка и Ремуса Люпина, ответа на которое не пришло». Амарит хихикнула. «А мне кажется, это мило». Они еще раз взглянули на Камиллу, которая пыталась укусить Клару в плечо. Где-то рядом стрекотали птицы и бренчал ветер между высоких стеблей осок. Картина сюрреалистическая. «Ах ты ж», — проскулила Камилла, когда Клара дернула ее за косу, и Рози поняла, что пора бы вмешаться, пока девчонки не устроили Третью мировую. Она переглянулась с Виен, и не сговариваясь, они прыгнули на девчонок и стали щекотать их до сорванного смеха. Если бы кто-нибудь посмотрел на них, то увидел бы огромный комок девочек-подростков разных цветов и национальностей, весело смеющихся, как в последний раз. Рози не боялась показаться счастливой. Что такое счастье и настоящие эмоции, если их стесняться? Они с громким плюх упали на спину, и Рози положила голову Камилле на плечо, умиротворенно вдыхая воздух. Голова кружилась от радости и того количества свежего воздуха, что она вдохнула. В такие моменты Поттер не думала ни о чем, кроме собственного счастья и радости. Ни одна тяжелая, давящая, спутанная мысль не могла просочиться в ее одухотворенное сознание. «Вы слышали, что защитный барьер был поврежден недавно?» — невольно спросила их Клара, приподнимаясь на локте. Девочки лениво посмотрели на нее, и в глазах у них возникло удивление, граничащее с неверием. Рози слегка нахмурила черные брови, склоняя голову. Защитный барьер, окружавший Академию и спасавший ее от прихода маглов и иностранцев, не мог быть разрушен. Его создала сама основательница из самой сильной смешанной магии, которую так тяжело получить. Рози Поттер знала это, потому что писала по этому проект с Алексом, и одна из их задач была получить эту магию. Они чуть в обморок не упали, когда им удалось наконец-то сплести свою магию. «Откуда ты знаешь? Это невозможно. Защитному барьеру века, его может только сам Мерлин пробить. И то не факт», — Клара насупилась. «Я это не выдумываю, а говорю, что услышала от старших. Недавно приезжали работники министерства, чтобы лично все проверить и устранить неполадки. Говорят, у входа он был разорван в клочья, будто бы кто-то силой пытался его протаранить и попасть на территорию с помощью темной магии. Может, это кентавры? Зачем им это? Мы же дружно живем», — разрезал тишину грудной голос Камиллы. «Может, это вообще маглы сделали? Где ты видела колдующего магла, а?» — отозвалась Клара. Рози, заметив ее нежелание слушать о том, какие маглы плохие, успокаивающе дотянулась до Клары и взяла ее за руку. «Без разницы, кто это был. Главное, что он не попал на территорию и с Академией все хорошо». Клара глянула на нее круглыми оленьими глазами в обрамлении ресниц, накрашенных желтой тушью. «А если это преступник, и он пришел за кем-нибудь из нас, чтобы убить?» Камилла и Рози фыркнули. «Святая магия, Клара, кому мы нужны? Никакие преступники за нами точно не придут. Может, это просто была случайность, неважно. Да, давайте лучше поговорим о чем-нибудь хорошем. Например, о турнире?» Наша чемпионка на приличном месте. Третий ты называешь приличным, еще не было последнего испытания. Оно через 5 дней. Сомневаюсь, что оно принесет нам победу. Скорее там кто-нибудь умрет. Ох, замолчи, Клара. Рози прервалась, заметив недалеко от себя, почти у небольшого фонтана, высокую фигуру в знакомом тонком свитере цвета летнего неба и белых брюках. Поттер расплылась в ликующей нежной улыбке и поднялась на ноги, стараясь быстрее выдернуть травинки из волос. «Если ты будешь так улыбаться, у тебя появятся морщины», — научным тоном изрекла Клара, переползая к Камилле. Они, как ни в чем не бывало, обнялись и спокойно смотрели на Рози своими темными глазами. Рози махнула на них рукой, поцеловала румяную Амарит в щеку и побежала к Алексу. Сердце, как обычно при виде него, забилось сильнее, а к лицу прилила кровь, и Поттер даже не могла толком объяснить, почему она так на него реагирует. «Он мне нравится, слишком сухое и неправильное для этой ситуации, неполноценное и ребяческое, а я его люблю, взрослое и не дотягивающее до их отношений». Если бы Рози спросили, она бы сказала, что их отношения где-то между этими двумя фразами, на огромном мосту, проход по которому нужно строить каждый день, чтобы достигнуть берега «Я тебя люблю». Он был чертовски ей дорог, нужен даже. «Привет», — улыбнулась она, останавливаясь рядом. Сегодня он был так же красив, как и раньше, с тонкими длинными пальцами, бледной кожей, пронзительными глазами, чуточку лукавой, лисьей улыбкой. Даже изнеможденность и усталость не портили его. Рози очень хотелось к нему прикоснуться, но руку словно сжали железные тиски. Она могла только стоять и улыбаться. «Привет, Роузи», — улыбнулся он ей, чуточку скованно ощущая себя в центре поляны, на которой было целое море людей. «Угадай, на кого ты больше всего похожа сегодня?» «Ммм, дай подумать, на красотку?» Алекс склонил голову, и на его лице мелькнула быстрая улыбка. «Я хотел сказать на улитку, но это тоже сойдет». «Что?» — возмутилась Рози, щелкая его по носу своими маленькими пальцами. Ей вечно приходилось вставать на носочки и тянуться к его лицу, чем Фурнье бессовестно пользовался, хватая ее за талию и скрепляя руки в замок на ее пояснице. «Да иди ты, не смешная шутка». «Ну, я пытался», — хрипло рассмеялся он, притягивая ее ближе. Рози, сделав вид оскорбленной невинности, расцепила его руки, отошла, глянула на него, как на злейшее существо в этом мире. Алекс повел плечами, и Рози знала, что это означает. «Да ладно тебе, я провинился», — покорно спросил он. Рози гордо растянула губы в улыбке и приподняла бровь. «Ага, и я тебя не прощу, пока не поцелуешь меня», — Рози открыто постучала пальцем по щеке, хитро поблескивая зеленущими, как малахит, глазами. «Какие серьезные у тебя требования?» — заупрямился Фурния и на секунду облизнул губы. Рози, залипшая на его губы, не могла это пропустить. «А если не поцелую, боюсь, мне тогда придется зацеловать тебя до смерти». Они смотрели друг на друга несколько минут, играя в кто кого переглядит, а потом звонко рассмеялись от нелепости ситуации. Их игра в неумелый флирт, будто бы мы взрослые, всегда веселила и доводила до звонкого смеха на языке. Рози поправила очки, отсмеявшись, и сама первая легко прикоснулась к щеке Алекса. Кожа под ее губами покраснела, на самом деле ей хватало и этого. Важнее света в глазах и смеха у него на губах ничего не было. Рози взглянула на тонкую полоску оранжевого, как апельсиновая кожура, заката, яркого и теплого, и вдруг ей вспомнились отголоски слов Клары. «Чтобы нас убить, знаю, где Рози Поттер, в Шермбатоне». Было пасмурно, когда влажный мокрый воздух залетел ей в легкие и наполнил грудь освежающей прохладой. Загорелая почти до шоколадно-красноватого оттенка кожа зудела, столкнувшись с прохладой, и она пожалела, что не надела ничего теплого, кроме своей парадной шермбатонской формы. Почему в Лондоне всегда такая переменчивая погода? Клянусь, вчера, когда я была в министерстве, тут была адская жара, пожаловалась ее вечная спутница, мадам Абелебая, сильнее натягивая беловатую шаль из органзы на плечи. Рози тускло посмотрела вперед, на знакомые грязные переходы Магловских улиц, и пожала плечами. Мадам в моменты возвращения в Англию ее не допытывала, потому что знала, как тяжело Рози бывает раз из раза наблюдать за своими больными родителями. Грязь прилипала к подошвам ее черных лаковых туфель, когда она выбралась из переулка, запах выхлопных газов и мокрого города забивался в нос и вызывал тошноту после свежести горного пейзажа. Рози подозревала, что тошнота вызвана не столько запахом, сколько самой удручающей атмосферой. Сегодня было 15 июня. Она вернулась в Англию, чтобы навестить родителей. Через три дня начинался последний этап турнира трех волшебников. Через два дня закончится учеба, и ей придется проститься с Шармбатоном на лето. Письма Ремуса Люпина и Сириуса Блэка так и не вернулись с ответом, что убедило Рози в их жестокой шутке. Мир, словно сговорившись в этот день, облепил ее черной непрозрачной пленкой, позволяя задыхаться от крамольных мыслей и тревоги, которую она не могла объяснить. Мадам Бая взяла ее за руку, когда они переходили пешеходный переход к универмагу. Прямо перед ними маячила группа учеников в ярко-радужных толстовках с блестками и пчелиными рожками на голове. Перед ними стройной группой шли ученики в строгой школьной форме, и Рози слабо улыбнулась такому контрасту. Может, когда-то Лондон и был городом чопорных леди и порядочных мужчин, но сейчас это многомиллионный город с ульем всевозможных культур и народностей, город-калейдоскоп, в котором смешалось все, что только можно. «Тебе, наверное, уже надоело?» – спросила ее мадам, оглядываясь по сторонам. Рози не особо ее слушала. «Я вот устала каждый месяц ходить по этим улицам. Почему министерство не дает нам попасть в больницу через каминную сеть? К чему эти сложности?» Рози закатила глаза. Она каждой порой чувствовала раздражение английской представительницы, которую заставляют каждый месяц таскаться с ней. «Вы бы предпочли более комфортное путешествие, или что-нибудь другое, не работать, к примеру, и флиртовать с испанцами, как вы любите?» Невозмутимо пропела Рози Поттер, когда показался обшарпанный силуэт манекена, руку которому нужно было пожать, чтобы попасть в больницу Святого Мунга. Волшебники довольно удачно спрятали ее от маглов, замаскировав под вечно ремонтировавшийся торговый центр. Мадам Бая сморщилась, убрала руку и больше рта не открывала. Рози была этому рада. В фойе больницы было по-знакомому тепло и просторно, пахло зельями и чем-то химическим, вроде магловских средств для уборки, зеленые фикусы разрослись, а целители и стажеры в лимонных мантиях маячили туда-сюда. Сегодня тут было не так много народу, только несколько человек на диванах, ведьмы с необычайно длинными носами, князлы с рогатыми шипами по бокам и парочка человек у стойки регистрации. Рози, перехватив пакет с фруктами в руках, отстояла очередь, выдавила вежливую улыбку очередной привет ведьме, они всегда пялились на ее шрам, и назвала свое имя и фамилию и цель визита. Эта процедура была настолько обыденна, что Рози уже не задумывалась. Мыслями она все еще лежала на теплом лугу в окружении подруг или ловила солнечные блики в волосах Алекса.